Глава 21. Игорь Петрушин, 25-летний водитель «Виртуала», сосредоточенно гнал черную «Мазду», сбрасывая скорость только после предупредительного пронзительного писка антирадара. Он был опытным водителем, и Саша отлично знал, что и сам не смог бы вести машину быстрее, но все равно с трудом сдерживался, чтобы не начать подгонять Игоря. Молчал только потому, что знал, насколько выводят из себя всевозможные советы, когда сидишь за рулем. Они выехали ночью, хотя Петрушин вполне резонно предлагал подождать до утра, но Саша настоял на своем. Игорь смирился, всем видом выражая недовольство. Однако вслух возражать не посмел. Все-таки Саша, Александр Васильевич, был в числе руководителей их фирмы. Да и человек он хороший. Держится нормально, без пафоса и высокомерия. Кто его знает, чего ему понадобилось ехать ночью? Может, случилось что-то? Петрушин пару раз порывался поинтересоваться, но видел в зеркале заднего вида каменное лицо, натыкался на напряженный Сашин взгляд и передумал. Саша сходил с ума. Со вчерашнего вечера он не мог дозвониться до Киры. Днем у него не было ни минуты свободной, пришлось отложить все разговоры. Но после поговорить не получилось. Городской телефон молчал. Сотовый был недоступен. Безуспешно пытаясь дозвониться до жены с 8 вечера, в 1 ночи он не выдержал и разбудил Петрушина. Они быстро собрались, оставили консьержке ключи от съемной служебной квартиры и выехали из Москвы. Разумеется, Саша ни на минуту не сумел заснуть. Каждые 1/4 часа звонил жене то на один номер, то на другой, безрезультатно. Он понятия не имел, куда могла подеваться Кира. Глупости про измену и в голову не приходили. У него была единственная версия — что-то случилось. Саша изо всех сил пытался думать о хорошем, но воображение упорно рисовало жену в больнице, в руках хулиганов, а то и еще хуже. Саша прикусил губу и снова набрал оба номера. Телефоны упорно молчали. Утром он связался с Кириными родителями. Звонить им вчера не имело смысла, они живут за городом, и если Киры у них нет, а в этом Саша был уверен, они переполошатся, чего доброго помчатся в Казань по ночной трассе. Дождавшись 6 утра, Саша набрал номер тестя. Тот всегда вставал рано и откликнулся бодрым голосом без признаков сна. Саша, стараясь говорить спокойно, сказал, что едет из Москвы и не может дозвониться до Киры. Она случайно не у них? Через 5 минут вся Кирина родня была на ногах. Теща сказала, что говорила с Кирой вчера днем. Она сказала, что все хорошо, только голос был немножко не такой, но Лариса Васильевна не придала значения. «А что, Саша думает, с Кирочкой что-то случилось?» Теща начала заводиться, переполняясь беспокойством, и Саша быстренько закончил разговор, попросив Ларису Васильевну позвонить Ирине. Со своими страхами он еще кое-как справлялся, но если сюда будут примешиваться тещины... Вскоре опять позвонил тесть. Он сказал, что связался с Ириной, у нее тоже нет известия от Киры. Но они с мужем уже одеваются, чтобы ехать к ним на квартиру. Около 7:30 Максим Петрович отрапортовал. Дверь Ире никто не открыл. Соседка выглянула и сказала, что Кира, как вчера днем ушла, так больше и не возвращалась. Теперь уже паниковали все. Водитель Петрушин, уяснив-таки причину Сашиного беспокойства, заметно волновался и предложил обзвонить больницы. И морги, на всякий случай. В полицию сказал, пока рано, заявление, скорее всего, не примут. К 11:00 теща и Ирина обзвонили все, что можно. И хотя плохих новостей не было, Лариса Васильевна рыдала в полный голос. Максим Петрович, отобрав у жены сотовый, сообщил, Кира никуда не поступала. Саша пообещал, что скоро будет в городе, и тогда сам начнет искать жену. Пусть они сидят и не дергаются. Если что, на связи. Он отключился. откинулся на сиденье и прикрыл глаза, пытаясь успокоиться. Петрушин сочувственно смотрел на него и думал, что, пропади его собственная жена Маринка, он бы, пожалуй, не возражал. За 2 года семейной жизни она успела достать так, как другая не сумеет и за 20. А Саша ругал себя последними словами, как он мог оставить Киру, ведь чувствовал, что с ней в последнее время творится что-то не то. Нельзя, нельзя было ехать. «Господи!» — думал Саша, коченея от страха. «Если с ней что-нибудь случится, я не переживу». С самой первой встречи Кира стала для него всем. Заслонила с собой целый мир. Наверное, только ребенок смог бы потеснить ее в Сашином сердце, но он пока с трудом представлял себе, что такое отцовская любовь. Саша вспомнил вечер, когда впервые увидел Киру в холле ресторана. Она стояла у огромного, от пола до потолка, панорамного окна, спиной к нему. Сверкающий огнями ночной город лежал у ее ног, и это было удивительное зрелище. Саша не смог пройти мимо, остановился в 2 шагах. Надо было что-то сказать, но слова не шли с языка. Хотя обычно с этим проблем не было. Вдруг Кира... Тогда он, правда, еще не знал ее имени, обернулась и улыбнулась ему. Саша увидел эту улыбку и сразу все понял. Оказывается, он всегда ждал именно эту девушку. Наверное, так веками улыбались женщины, встречая своих мужчин, когда те возвращались живыми с войны, из похода или долгого плавания. В этих улыбках были горечь ожидания, тревога бессонных одиноких ночей, надежда, радость встречи, признание, теплый свет, нежность, желание, мудрость и обещание покоя — все сразу. С тех пор Кира и Саша всегда были вместе. Если и приходилось расставаться ненадолго, они все равно были рядом, как она любила говорить, на расстоянии телефонного звонка. Нынешний случай оказался первым, когда один из них не мог дотянуться до другого. Конечно, до Киры у Саши имелись женщины. Он легко сходился с людьми, и девушки не составляли исключения. Отношения всегда были легкими, более или менее приятными, не обременительными. Правда, однажды Саша едва не женился на девушке по имени Полина. Она никому не разрешала обрезать свое имя до Поли. Полина была настолько красива, что это казалось нереальным. Саше нравилось любоваться ею, и он почти захотел видеть эту красоту рядом с собой всю жизнь. Они всерьез поговаривали о свадьбе. Справедливости ради нужно сказать, что Полина оказалась не только красива, но еще и умна, образована, хорошо воспитана. У нее был весьма ценный в семейной жизни уравновешенный характер и глубоко запрятанная горделивая уверенность в отсутствии соперниц. Наверное, она с детства была убеждена, что свет ее красоты настолько ярок, что мужчины слепнут и не могут разглядеть других женщин. Но Полина ошиблась. Саша смог. Так уж вышло, что он почти год встречался с Полиной, когда встретил Киру. На следующий день пришел к Полине и сказал, что они больше не могут быть вместе. Он сознавал, что делает ей больно. Но это было неизбежно. Саша каялся и просил прощения за разбитые надежды, но в глубине души ему не было стыдно. Он не обманывал Полину, никогда не изменял ей. Как бы высокопарно это ни звучало, он просто встретил настоящую любовь. Так что другого выхода не видел. К тому же Саша считал, что с ее красотой Полина быстро сумеет найти ему замену. Полина отреагировала спокойно, поинтересовалась, кто его избранница, и пожелала счастья. Они распрощались, и Саша забыл о ее существовании. Он так никогда и не узнал, что Полина... Уволившись с работы, несколько месяцев после их расставания пролежала на диване, отвернувшись к стене и отказываясь от еды. Прошлой весной Саша случайно встретил бывшую подругу в торговом центре. Она еще больше похорошела, превратившись из юной девочки в шикарную молодую женщину. Свои роскошные темные волосы Полина выкрасила в рыжеватый цвет, отчего ее ярко-зеленые глаза стали казаться глубже, больше и прозрачнее. Она пригласила Сашу пообедать вместе в кафетерии на четвертом этаже, и он не нашел повода отказаться. Заказав какой-то ерунды, они уселись за хрупкий белый столик. Если честно, им было трудно общаться. Говорить совершенно не о чем. То и дело повисали тяжелые тягучие паузы, которые ничем не заполнялись. Саша с удивлением узнал, что Полина до сих пор не замужем, хотя и встречается сейчас с отличным парнем, преподавателем из университета. Он пожелал ей успехов в личной жизни и спросил, где она сейчас работает. Знал, что она всегда мечтала о карьере и надеялся, что говорить об этом ей будет приятно. Полина ответила, что она финансовый директор в рекламном агентстве «Калифорния». Несколько неуместное для российской рекламной фирмы название показалось Саше знакомым. «Калифорния... Где-то я это уже слышал?» — задумчиво проговорил он. И тут его осенило. Точно, Калифорния. Моя Кира недавно говорила, что там работает ее студенческий друг Леня Казаков. Знаешь такого? Леонида? Конечно, знаю. Он у нас замдиректора, курирует все проекты. Очень талантливый человек. Надо же, как совпало. Она оживленно заговорила о своей работе, о том, чем занимается Леонид, о каких-то проектах этой самой Калифорнии. А Саша вполуха слушал и радовался. Хвала богам, нашлась благодатная тема. Вон как у Полины глаза загорелись. Может, этот Казаков ей нравится? Они уже доедали второе. Еще немного, и будет вполне уместно встать из-за стола и распрощаться. К вящему облегчению Саши они вправду вскоре закончили обед. Почти непринужденно попрощались и разошлись каждый в свою сторону. Кире он ничего не рассказал, было бы о чем рассказывать. Ну, встретил случайно свою бывшую девушку, с которой давно расстался, но, опять же, случайно выяснилось, что эта самая девушка трудится в одной фирме с Кириным институтским приятелем. Ничего, о чем стоило бы упоминать. Саша ушел и ни разу не оглянулся. А вот Полина долго смотрела ему вслед. Она так и этак поворачивала в голове мысль о внезапно открывшемся знакомстве с другом Сашиной жены. Саша ошибался. У Полины никогда не было романа с Казаковым. Более того, он ее чем-то раздражал, хотя она не могла себе объяснить, чем именно. Может, неуместной, излишней открытостью, детскостью, полным отсутствием честолюбия и дипломатичности или патологической привычкой говорить в глаза то, что думает, или, может, я смутно чувствовала его близость к Кире, — с горькой усмешкой подумала она, — скажи мне, кто твой друг? А ведь ей почти удалось поверить, что боль отступила. Встретив Володю, она осознала, что наконец-то нашла человека, с которым сможет быть счастливой. Сама по себе, отдельно от Саши. Начала радоваться жизни, новым отношениям, строить планы, забывать былые обиды. Володя постоянно признавался ей в любви. И однажды она поймала себя на мысли, что тоже может, не покривив душой, сказать ему три заветных слова, которых он так от нее ждет. Совсем недавно Владимир сделал ей предложение, и она не отказала, обещала подумать. И в самом деле думала каждую свободную минуту с удовольствием и радостью, представляя себя его женой. Все было так хорошо. Но неожиданная встреча с Сашей опять перевернула все в ее душе. Она ясно осознала, что покой, о котором мечтала, так и не был ей ниспослан. Прошлое вернулось, будто и не исчезало. Снова заворочилась на дне сердца обида, острая и жгучая, как в первый день, когда Полина узнала про Сашину измену. Хотя, если честно, никакая это не измена. Просто выбор, сделанный не в ее пользу. выбор которого она так и не сумела принять. Почему? Ну почему у нее никак не получается забыть, перешагнуть через случившееся, отряхнуть прах со своих ног и жить дальше? Полина стояла посреди торгового центра и не понимала, как Саша посмел быть счастливым здесь и сейчас, тогда как она снова буксует на событиях многолетней давности, и даже новая любовь к Володе не в силах заставить ее поставить точку в старой истории. Иногда она сама удивлялась, с какой стати давно закончившийся неудачный роман продолжает влиять на ее жизнь. Полина больше не любила Сашу, не хотела, чтобы он к ней вернулся. Некогда страстное чувство перебродило, перегорело, выродилось, но по какой-то неведомой причине то, что давно стало для Саши прошлым, для Полины оставалось настоящим, кровоточило, болело, ныло, соднило. Однажды она даже записалась на прием к психологу, но так и не пошла. Заранее ясно, что он скажет: эгоизм, завышенная самооценка, зацикленность на собственной персоне, противопоставление себя окружающим и, как следствие, невозможность смириться с отказом. Слова, слова. Люди, недовольно ворча, обходили ее, обтекали, как вода в реке. А она все стояла, не в силах двинуться с места. Чем стал для Саши их разрыв? Эпизодом, не более. Он походя, не особо задумываясь, отшвырнул ее, сделав при этом приличествующую случаю скорбную мину, легко и весело шагнул в свое новое будущее. Она со своими мечтами, надеждами, ожиданиями, любовью не вписалась в его жизненные планы. Ее место заняла неведомая Кира. Полина медленно пошла к эскалатору. «Мне нужно, чтобы он меня понял», — вдруг вспыхнуло в мозгу. На собственной шкуре осознал, что чувствует человек, когда его жизнь вдруг опрокидывается навзничь, разбивается, ломается. «Я хочу, чтобы ему тоже стало больно». Наверное, тогда она успокоится и перестанет оглядываться назад. Конечно, Полина не была психопаткой. На всевозможные фокусы, тем более с криминальным душком, она никогда бы не решилась. А на что бы решилась? Время покажет. «Что-нибудь да выплывет», — размышляла девушка. «Быть может, этот чудик Леонид ей как-нибудь поможет, пусть даже он об этом никогда и не узнает». Полина не сомневалась, его имя неспроста всплыло в сегодняшнем разговоре. Вполне вероятно, это подарок судьбы, ключ к долгожданной свободе. Уже гораздо позже, спустя пару месяцев, Полина поняла, что нужно делать. Идея, которая пришла ей на ум, была по-своему забавной, а натолкнул ее на эту мысль, как она и предполагала, Казаков. Он бегал по офису, взбудораженный мыслью о предстоящей встрече со старыми друзьями, и приставал ко всем с вопросом, где ее можно устроить. Народ активно подключился к обсуждению, но все, что ему предлагали, Казаков отметал сходу. «Слишком просто, банально, пошло». «Конечно, куда уж нам», — сердито думала Полина. Как раз в это время она впервые увидела Киру. Это было на выставке в Казанской ярмарке, куда она отправилась с Леонидом. Полина не любила вспоминать об этой мимолетной встрече. В Кире, на ее взгляд, не было ничего особенного. Ни уродина, но и не писаная красавица. С ней самой не сравнить. Но, тем не менее, было в этой девушке что-то располагающее, притягательное. Спокойная уверенность, простота, достоинство, и сразу видно, что перед тобой счастливый человек, у которого все гармонично и в душе, и в жизни. Полина смотрела на девушку со скрытой неприязнью, и вот тут ее осенило. «Конечно! Карачокыр! Куда как ни в это странное место стоит отправиться Кире, Казакову и компании». Сколько историй наслушалась она в детстве про это озеро и его окрестности. Полина помнила, как страшно ей было даже смотреть в его сторону из окна машины, когда папа отвозил девочку на каникулы к бабушке. Страшно и в то же время любопытно. А вдруг все, о чем болтали соседские мальчишки, правда? Правда, например, что если заночевать в окрестностях озера, то можешь запросто исчезнуть, и родная мать потом не вспомнит, что ты вообще жила на свете. А некоторые, шепотом говорила подружка Инка, возвращаются обратно, но лучше бы и не возвращались, потому что они становятся самыми настоящими сумасшедшими, никого не узнают, задают странные вопросы про то, чего и вовсе быть не может, путают все на свете и в конце концов раз — и убивают себя. Слушать это было жутко и вместе с тем немножко весело. Полина была уже большая и понимала, что это выдумки, пока однажды бабушка Люба, взрослая, умная и очень строгая бабушка, которая ни за что не стала бы говорить всякие глупости, не сказала внучке, чтоб та ни в коем случае, ни под каким предлогом не ходила к озеру Карачо-Кыр. Ни днем, ни вечером. «Поганое место», — так она сказала. И Полина могла бы поклясться, что лицо у нее при этом было испуганное. Девочка и сама ни за какие ковришки не пошла бы к озеру, но то, что бабушка Люба всерьез предупредила ее об опасности, потрясло ее до глубины души. Когда Полине было 13, бабушка умерла, дом в Кармановке продали, и больше Полина в те края не ездила. Истории, связанные с озером, позабылись, пока однажды в разговоре с Володей вдруг не всплыли в памяти. Полина знала, что Владимир занимается исследованием всего паранормального, и рассказала ему про Карачо-Кыр. К ее удивлению, он придал ее рассказу большое значение, начал собирать какие-то сведения и даже внес Карачо-Кыр в перечень аномальных зон, собираясь заняться исследованиями. По его мнению, народные предания имели под собой основание, о подробностях он не говорил, но в том, что Карачо-Кыр — совершенно особое место, не сомневался. Когда Полина предложила Казакову свозить своих друзей с ночевкой к чудесному озеру, то даже не сомневалась, что он ухватится за эту идею. Она не жалела красок, описывая мало кому известное, но удивительно красивое место. И Казаков, конечно же, проникся. Полина не могла знать, что случится с Кирой и ее друзьями после той поездки и случится ли вообще хоть что-то. Но сама мысль о том, что соперница просто возьмет и исчезнет с лица земли, испарится, будто ее и не существовало никогда, была очень заманчивой. И если заодно с нею пропадет и надоевший Казаков, она уж точно плакать не станет. А о том, что с Кирой и Леонидом поедут и другие люди, Полина не думала. Если уж совсем честно, она почти не верила, что у поездки к озеру могут быть последствия. Разве кто-то, кроме, разумеется, Володи Суханова, может на полном серьезе верить во всю эту потустороннюю чушь? То, что она посоветовала им ехать, было для нее самой чем-то вроде ритуала. Когда Полине было лет 12-13, она поссорилась с подругой Катей Рыжовой, которая училась в параллельном классе. Подробности давным-давно стерлись из памяти. Запомнилось лишь, что было очень обидно. Катя оказалась подлой предательницей, в школу Полине ходить не хотелось, и вообще все было так плохо, что хуже не придумаешь. Способ справиться с бедой нашла мама. Может, вычитала в какой-то книжке, а может, сама придумала. «В общем, чтобы избавиться от плохих мыслей и эмоций, — сказала она, — надо написать все, что думаешь об этой ситуации, выговориться, пожаловаться всласть, а потом взять и сжечь написанное. И все дурное просто сгорит вместе с листком бумаги». Полина послушалась. Только она сделала даже больше. Написала все-все про Катю, про их дружбу, про то, как они вместе на переменках бегали на школьный двор кормить хромую собаку Жульку, ее смешных толстобоких щенков, про то, как Полина разбила мамину любимую чашку, а Катя взяла вину на себя, про то, как Полина стащила у папы сигареты, и они попробовали тайком покурить на Катином балконе, а соседка заметила и пожаловалась родителям. Много чего написала. Получилось несколько листов. А потом сожгла все это. Сожгла и предательницу Катю, и их дружбу. Способ подействовал. Больше Рыжовой в жизни Полины не существовало. Девочки, которые прежде почти не расставались, очутились в параллельных мирах. Полина не отвечала на Катины звонки, проходила мимо, если они встречались в школьных коридорах или на улице, не реагировала, когда Рыжова пыталась с ней заговорить. Скоро Катя оставила попытки помириться и окончательно пропала из поля зрения Полины. Правда, в случае с Сашей эта техника не сработала. Видимо, масштаб трагедии был не тот. Но может получится сжечь, уничтожить все, что их связывало, вот таким необычным способом? Полина взяла и отправила Киру туда не знаю куда, как в сказке. Волшебный клубочек покатился, уводя ее недруга в странную неизвестность, и Полина почувствовала, что ее отпускает. Пружина внутри будто бы ослабла, она почувствовала себя удивительно легкой и невесомой. Наверное, это и было освобождение. Тем же вечером Полина приняла предложение Суханова выйти за него замуж. В первом часу Саша, ни на что уж особо не надеясь, опять позвонил Кире на сотовый. Они подъезжали к Казани. Минут через 40, если повезет, будут дома. Нажав кнопку вызова, Саша приготовился услышать. Аппарат абонента выключен или временно недоступен. Однако в ухо ему полетели долгие протяжные гудки. Телефон включился. Саша не знал, что это значило. Не понимал, радоваться ему или горевать. Ведь гудки были, а Кира по-прежнему не отвечала. И все же это вселяло надежду. «Куда едем, Александр Васильевич?» Петрушин вопросительно глянул на шефа. «К вам или в офис?» «Домой», — не задумываясь, ответил Саша. «Ему нужно искать Киру, работа подождет. Все документы вот в этой папке. Передашь их Олегу Анатольевичу. Хорошо, я ему сейчас позвоню, предупрежу». Игорь кивнул. «Как скажете». Саша набрал номер шефа. «Слушаю», — прозвучал знакомый голос. «Олег, мы в Казани», — быстро произнес Саша. Олег и Саша были почти ровесниками. С момента основания фирмы работали вместе и почти никогда не называли друг друга по отчеству. «Уже?» — удивился шеф. «Я тебя только к вечеру ждал. Ночью, что ли, выехали?» «Да». «И зачем? Чего ради?» «Кира пропала». «То есть как? Пропала?» — растерялся Олег. Он отлично знал, как Саша привязан к своей жене. Не отвечает на звонки со вчерашнего вечера. Соседка вчера днем ее видела, она куда-то ушла. «Родителям звонил? Сестре?» «Нет ее нигде». «Дела...» — озадаченно протянул Олег. «А ты не думаешь...» «Олег, слушай», — перебил Саша. «Игорь меня домой отвезет, я в офис не поеду. Бумаги тебе в руки передаст. Ты сам все знаешь, разберешься, потом все обговорим». «Ясное дело, езжай», — заторопился шеф. «Если что, звони. Ты знаешь, всем, чем сумею, помогу». «Спасибо, Олег». «Все, на связи». «Счастливо!» — Саша хотел было закончить разговор, но шеф вдруг позвал. «Саш!» «Да? Ты это... держись, брат!» Лучше бы он этого не говорил. Саша снова набрал номер Киры. Пока ехали к дому, он успел позвонить жене еще раз 10. Слушал гудки и терпеливо ждал. Каждый новый звонок по кусочку отбирал надежду на чудо, но он продолжал звонить. Игорь Петрушин, сочувственно наблюдая за Сашей, думал, что, скорее всего, телефон его жены валяется где-нибудь в канаве и будет там лежать, пока кто-нибудь не подберет. Наверное, она просто выронила его на улице. Может, Кира потеряла память, и девушку кто-то подобрал? А что? В сериалах такое сплошь и рядом. Самый худший вариант, причем наиболее вероятный. Киры уже нет в живых. Ее тело лежит, припорошенное снегом, и бедный Александр Васильевич никогда не увидит ее живой, как ни старается. Игорь тяжко вздохнул и покачал головой. И почему хорошим людям так часто достается по полной программе? Мазда мягко затормозила во дворе Сашиного дома. Саша быстро выбрался из машины, наспех попрощался с Игорем и побежал к подъезду. Сердце колотилось где-то в горле. Больше всего на свете он боялся открыть дверь квартиры и увидеть там мертвую Киру. Соседка Наташа могла и не заметить, что Кира вернулась. От одной только мысли о смерти жены его замутило, и он сжал челюсти, чтобы не застонать. Саша повернул ключ в замке и широко распахнул дверь. «Кира!» — громко позвал он, стоя на пороге. «Кирюха, ты дома?» «Ее нет, Саш!» Внезапно раздалось откуда-то сбоку. Возле соседней двери, прижав руку к груди, стояла Наташка. Сердце рухнуло вниз. Саша едва устоял на ногах. «Ее нет дома», — быстро проговорила соседка, заметив, как он побледнел. «Нельзя же так пугать», — севшим голосом сказал Саша. «Прости, пожалуйста», — смутилась она, — «я только хотела...» «Саша, я бы заметила, если бы Кирюха вернулась. У меня выходные, я, как узнала, что Кира пропала, специально никуда не ухожу. Карауль вдруг появится. Мне ее сестра телефон оставила, чтобы я звонила, если...» Она растерянно замолчала, не зная, что еще сказать. «Спасибо тебе, Наташа», — произнес он, — «я уверен, Кира найдется». «Конечно, обязательно найдется, Саша, ты даже не сомневайся», — жаром заговорила соседка, пытаясь его поддержать. «Я думаю...» «Ты извини меня, пожалуйста, Наташ, но я пойду, хорошо, не обижайся». «Да ты что, какие обиды? Если что, я рядом». Саша зашел к себе и притворил дверь. Обежал всю квартиру и бессильно опустился в кресло. Киры, конечно же, не было. Дома, как обычно, идеальный порядок. Выходит, собиралась не в спешке и ушла непонятно куда. Все вещи и документы оставались на своих местах. Даже Кирина сумочка, с которой она не расставалась, была на месте. Саша заглянул внутрь. Паспорт, косметичка, записная книжка, авторучка, расческа на месте. Кошелька и телефона нет. Он прошел в ванную, умылся и почистил зубы. Потом выпил на кухне воды. «Что теперь? Куда бежать? Где ее искать?» В голову «хоть убей» ничего не приходило. Саша машинально нажал кнопку вызова на телефоне. Бесконечные тоскливые гудки впивались в его измученный мозг, как злые осы. Саша отвел трубку подальше от уха. И в этот момент гудки прекратились. Слабый голос, странно растягивая слова, невнятно произнес: «Алло, я слушаю».